Я так часто стоял против него на стадионе, что знаю каждый его маневр. Знаю, с чего он начинает атаку и как переносит вес с ноги на ногу. Я могу предсказать, какой удар он нанесет следующим. Он же, в свою очередь, даже не догадывается, кто перед ним стоит, поэтому не знает, чего ждать от меня. В данный момент у меня едва заметное, но преимущество, и я собираюсь использовать его по полной. Выставляю вперед копье, будто целюсь в грудь, а сам направляю его конец в ноги и с размаха бью Эрназа по ступне. Момент выбран идеально. Нога парня уезжает в сторону, он делает неловкий прыжок вперед, взмахивает руками, стараясь сохранить равновесие. Где-то сейчас должен быть удар от Курдиса сзади. Я его не вижу, но лопатками чувствую направленное в спину лезвие меча. Прыгаю вперед, помогая себе жемчужиной. С кувырком перелетаю через Эрназа, попутно отталкиваясь ногой от его спины, отчего парень окончательно валится на землю. «Стой, сука!» — кричит Курдис. «У меня есть совсем чуть-чуть времени, чтобы оторваться от погони, поэтому перелажу через чистокол, облегчая собственный вес. Надеюсь, со стороны не выглядит так, будто я пользуюсь даром. Должно создаваться ощущение, будто я очень ловкий и подвижный. Если бы я захотел, то силой жемчужины поднял бы себя вверх и преодолел чистокол одним большим прыжком. Но сейчас приходится притворяться, включать актера, у которого нет никаких тузов в рукаве. Фух, бормочу, это было близко. Не то, чтобы моей жизни что-то угрожало, скорее репутации. Эрназ с Курдисом никогда не заберутся наверх так быстро в броне с металлическими пластинами. Бегу между домами, перепрыгиваю через заборы, снимаю по пути кожаное пончо, сворачиваю в комок. Как же приятно чувствовать собственной кожей прохладный ночной воздух. Мало того, что одежда Эрназа такая мерзкая на ощупь, так я еще и вспотел в ней, весь мокрый. Добегаю до собственного дома, прыгаю в окно и всю компрометирую меня одежду бросаю в погреб. Едва успеваю добраться до кровати, как в том же окне, через которое я вошел, появляется лицо Эрназа. «Гарн», — говорит, — «ты тут? Чего тебе?» Имитирую сонный голос. «Тут поблизости должен быть человек из Эрназа. Он пытался освободить пленников. Объяснять сейчас мою роль в произошедшем лучше не стоит. Мои соплеменники должны всю оставшуюся ночь искать диверсанта. Если я скажу им, что это был я, они расслабятся и плохо отыграют свои роли. Утром сообщу». «Правда?» – спрашиваю. «Короче, не засыпай. Если услышишь что-нибудь подозрительное, тут же зови». «Хорошо», – говорю. И иду спать. Единственный подозрительный человек в деревне – это я. Приговорил людей к 3 дням без воды, а затем ночью переоделся в одежду Эрназа и напоил обоих. Поведение человека с расстройством личности. Мне на самом деле плевать на обоих. Я сохранил репутацию человека, который легко отправляет на смерть, и при этом не заставил наших многочисленных гостей пребывать в дурном настроении из-за смерти их соплеменников. Праздник выйдет гораздо более веселым, если никто на нем не умрет. Глава 13. Четвертый день праздника, четвертый этап турнира. Слабаки отсеялись, и теперь я стою на стадионе против Вардиса, против своего собственного брата. И один из нас вылетит из состязания. Среди оставшихся участников чемпионата большинство из Даргрога, поэтому с большой долей вероятности мне предстояло сражаться с кем-то из них. Как бы я ни хотел оказаться с ним или Бугом в финале, но случай и жеребьевка поставили меня против Вардиса. Придется побеждать. «Готов получить по заднице?» – спрашивает. «Готов надавать по заднице?» – говорю. Он, как всегда, вооружен 2 мечами в 2 руках, и какое оружие не выбери, оно будет неудобным. Такие поединки всегда идут не по плану. Нужно следить сразу за 2 клинками, и велик шанс, что ты упустишь один из них из виду. «Бой!» – кричит Клифтон. Вышагиваем с братом друг вокруг друга. На этот бой окружающая толпа обращает мало внимания, поскольку мы не жаждем уничтожить друг друга, как некоторые другие бойцы. Между нами нет бушующей энергии смерти. Сражение ощущается как еще одна тренировка, которых было несчетное количество за прошедшие годы. Я даже примерно представляю, как оно пройдет, поскольку сражался с Вардисом уже очень много раз. «У этого турнира будет только один победитель», — говорит Вардис. «Так что заранее прошу прощения». «Не надо», — говорю. «Это мне стоит извиняться за шишки, которые я тебе наставлю». Вардис бросается в атаку. Поднимаю щит слева, чтобы заблокировать один удар, поднимаю меч справа, чтобы остановить другой. Со всеми другими противниками бой идет предсказуемо, даже если проигрываешь. Но стоя против человека с двумя оружиями, ты играешь в рулетку и никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Здесь победа зависит не только от мастерства, но и от удачи. Изначально Вардис взял себе два меча, поскольку хотел эффектно с ними смотреться. Но позже оказалось, что в одиночных поединках у него есть большое преимущество против одного меча. Он просто не дает атаковать в ответ, нанося бесконечные удары, и ты не сможешь отбить каждый из них. Рано или поздно меч пойдет под неожиданным углом и ударит тебя либо по руке, либо по плечу. Единственный шанс против него – вымотать. Время играет на моей стороне, тем более Вардис шире и тяжелее меня, поэтому не может долго сохранять один темп сражения. Удар, удар, снова удар. Ловлю тяжелые, размашистые атаки брата, блокирую их щитом, отступаю, заставляя его следовать за мной. Про контратаку даже не думаю. Слишком легко нарваться на неожиданный выпад и получить деревянным мечом в грудь. Как бы осторожно я ни двигался, меч Вардиса достает меня, ударяет по незащищенным пальцам, вызывая дикую боль. «Ты знаешь правила», — заявляет. «Ты больше не можешь пользоваться правой рукой». «Знаю», — говорю. Отбрасываю щит в сторону и беру меч левой рукой. «Я не амбидекстр, не умею сражаться одинаково хорошо двумя руками, как Вардис, что практиковал это умение последние годы. Моя левая рука хоть и может держать оружие, но далеко не так умело, как правая. Однако шансы на победу все еще велики». Вардис двигается медленнее и тяжело дышит. «К тому же, без щита я смогу перемещаться по стадиону еще быстрее». «Продолжаем», — говорю и делаю ложный выпад. Вардис взмахивает мечом, не давая мне подойти. Он снова бросается вперед, стараясь достать меня, но как ему поспеть за человеком, который легче и быстрее его? Когда перемещаешься с помощью подшага, ты жертвуешь скоростью, но взамен всегда остаешься в боевой стойке. Он физически не может настигнуть меня, пока находится в ней, а перейдя на нормальные шаги, теряешь равновесие и возможность быстро двигать корпусом, играть коленями. К тому же перемещение становится слишком предсказуемым. Поскольку у меня теперь только одна рука, я больше не сохраняю стойку. Я отбегаю назад, когда Вардис подходит слишком близко. Делаю заградительные взмахи, прерывая его атаки. Вынуждаю его самого выйти из стойки и бегать за мной. Чем меньше он сосредоточен на бое и больше на перемещении, тем хуже его оборона. «Что так медленно?» – спрашиваю. «Не можешь побить однорукого?» «Ха-ха, смешно». Вардис запыхался, он теперь ходит за мной, изможденный затянувшимся боем. Когда-то очень давно я удивлялся, почему боксеры к 10-му раунду двигаются как две черепахи и постоянно норовят пообниматься. Теперь я сам позанимался боевыми искусствами и понял, как быстро оно расходует силы. Приходится думать не только о сражении, но и контролировать его темп, чтобы не выдохнуться раньше времени. «Хватит уже танцевать», — говорит Вардис. «Мы с тобой столько раз сражались», — говорю. «А ты каждый раз удивляешься, что я использую свою сильную сторону, скорость и выносливость. Из-за разницы в телосложении я не могу взмахнуть мечом и разрубить противника от шеи до пупа. Зато я могу двигаться очень и очень долго». И внезапно все преимущество в силе у Вардиса пропадает. Ходит за мной, уставший, а я остаюсь на таком расстоянии, чтобы он не мог расслабиться и отдохнуть. На одно мое движение ему приходится делать два, поскольку его защитная тактика строится на обоих мечах. Останавливается, уперев руки в бока. Вот он, момент, которого я так ждал. Сохранял резервы организма для финальной драки. Подскакиваю к нему в упор, нанося удар сверху, затем тут же сбоку, снизу и снова сверху. Несмотря на преимущество двух рук, брат двигается вяло, поэтому его движения слишком медленные и предсказуемые. Легко уклоняюсь от пролетевшего у живота меча, а затем снова атакую. Мои движения кривые и неуклюжие из-за хватки левой рукой, но они все равно достаточно быстрые, чтобы выматывать Вардиса все больше. Наношу колющий удар в живот, который брат отбивает в сторону, но кончик коснулся кожи, засчитывая им порез. Бью справа издали, по широкой дуге. Брат парирует мой меч одной рукой, а другой пытается достать до моего плеча, но я отскакиваю раньше, чем наши мечи скрещиваются. Как только его удар пролетает мимо, я снова приближаюсь и бью его по локтю, запрещая ему пользоваться левой рукой, но не успел он отбросить меч, как я бью его в живот, выпуская наружу воображаемые внутренности. Бой окончен. Я победил. «Никакого удовольствия с тобой драться», — произносит Вардис, тяжело вздыхая. «Хочешь удовольствия?» говорю, иди за стол и набей пузо, а тут у нас битва насмерть. Победил Гарн, кричит Клифтон. Окружающей толпе плевать, они жаждали зрелищного сражения, игру мышц, яростных криков и угроз. Все то, что давали им бойцы из других деревень. Дарграг же сражается скучно, все слишком размеренно и холодно, слишком мало эмоций. Должно быть, именно поэтому нас осталось так много среди участников. Те, кто кричал громче всех, давно повыбывали, столкнувшись с молчаливым искусством фехтования. «Пойдем, — говорю, — перекусим чего-нибудь». Вардис уходит вернуть мечи на стойку, а я накладываю на широкую тарелку мясо с овощами. Стоим среди зрителей и смотрим, как Бук сражается с Хубертом. Несколько минут сражение проходило на равных, но затем Хуберт достал Буга, и вот уже оба моих брата выбыли из состязания, отправились на скамейку для зрителей. Как оказалось, Хуберт весьма опытный воин, и 16-летнему Бугу просто чуть-чуть не хватило практики. Было бы ему на 5-10 лет больше, результат был бы ровно противоположным. Зитрус выбил из состязания сначала Браса, а затем, в пятом этапе, его отца, Чемпина. И на этот раз толпа аплодировала. Лысый мужчина из Арнаса умеет устроить шоу. «Эй, смотри», — шепчет Вардис. Я поворачиваю голову в указанную сторону, и мы видим Естура, стоящего неподалеку с куском вяленого мяса. «Нет, ты посмотри на этого красавца», — продолжает брат. «Не могу понять, как Илья могла его проигнорировать». «Согласен», — говорю. «В нашей деревне нет никого, кто бы мог с ним сравниться. Еще и характер замечательный. Подарок просто, а не человек». Поворачиваю голову к брату, он поворачивается ко мне. Киваем друг другу. Происходит тот самый миг, когда два человека думают об одном и том же. Без каких-либо слов мы расходимся в разные стороны. Я подхожу к Естуру, беру его под локоть и веду к Илье, сидящей неподалеку. Вардис подходит к матери и забирает у нее из рук малыша Халгана. «Я с ним посижу», — произносит его губы. «Эй, помнишь Естура?» — спрашиваю у Ильи. «Да», — отвечает она. «Наш новый друг из Фаргара спросил у меня, как мы делаем такое замечательное вяленое мясо. Я ответил ему, что для этого нужен человек, который умеет превращать его в изысканный деликатес. Не могла бы ты уделить ему минуту и рассказать, в чем его секрет?» Не успевает она даже ответить, как я ухожу прочь, оставив мужчину с женщиной наедине. «Хорошо», — отвечает Илья. Отходим с Вардисом в сторону и краем глаза наблюдаем, как Илья, усиленно жестикулируя, объясняет Естуру, каким образом в нашей деревне обрабатывают мясо скорпионов. Она выглядит очень увлеченной рассказом, а он, ей. «Поверить не могу, что нам приходится всучить силой такого красавца», — говорит Вардис. «Половина деревни за него драку бы устроила, а другая захотела бы его избить, чтобы не существовало в мире настолько привлекательных людей», — говорю, «чтобы не чувствовать себя уродом на его фоне». Младенец на руках у Вардиса снова начинает хныкать. Кажется, ему не нравится, что его жену уводит из-под носа. Брат укачивает отца и мычит колыбельную. На стадионе проходит пятый этап турнира. Роддер эффектным ударом щита по лбу отправляет в нокдаун Хуберта. «Я всегда знал, что наш парень не из теста сделан, но чтобы настолько непринужденно доминировать над соперником, он не оставил мужчине из Дигара ни единого шанса». Симон из Фарагара выходит против Симмаса из Даргрога. Оба с копьями, сначала они обмениваются легкими ударами, но чем дальше тянется бой, тем сильнее впадает в бешенство Симон. В какой-то момент Симмас дрогнул, и тупой наконечник копья угодил парню чуть выше колена, отчего тот подкосился и больше не смог подняться. Это была чистейшая психологическая победа. Может, Симон и был сильнее, но в данном случае ему удалось запугать соперника, за счет чего и одержал победу. «Мне пора», — говорю. «Последний поединок пятого этапа. Удачи», — говорит Вардис. «Мы с папой будем болеть за тебя». Вечереет. Осталось совсем немного времени, пока солнце висит над горизонтом. Мы со Стемпалом и Зарнаса стоим друг напротив друга. У него копье, у меня меч и щит. Чутье подсказывает, что с этим соперником лучше не шутить. Он выглядит очень просто. Лохматые светлые волосы, выступающий живот, кривая осанка. Не впечатляет. Но он победил в четырех поединках до этого, и последним его соперником был Арнас. Недооценивать такого – непростительная ошибка. «Бой!» – кричит Клифтон. Делаю обманный рывок, будто собираюсь проскочить мимо копья, но Стемпл, будто этого и ждал. Он делает ответный рывок вперед, и его копье ударяется по моей ноге чуть ниже щита. Даже с тупым наконечником боль адская. Делаю неуверенный шаг назад, Нога подгибается, я запрокидываюсь назад и падаю на спину. Должно быть, он следил за моими поединками и выучил мою тактику, мелькает в голове. Первые секунды боя, а я уже валяюсь на песке и смотрю, как ко мне приближается фигура с оружием наперевес. Давать мне шанс подняться на ноги он не хочет. Тупой наконечник летит мне в живот, закрываюсь щитом в последний момент. Стэмпл заносит копье для нового удара, отбрасываю в сторону бесполезный теперь меч и держу щит двумя руками. Перекатываюсь на другой бок, уходя от нового удара. Судьи пока не остановили бой, значит, у меня есть небольшой шанс. Надо только подняться. Все новые удары опускаются на щит. Вращаю ногами как бешеный, чтобы по ним не попал противник. Думаю только о том, как позорно я сейчас выгляжу. Наверняка народ на скамейках просто ухахатывается. 2500 человек смотрит, как меня унижают в прямом эфире. Жители Арнаса и Фаргара наверняка очень сильно ждали подобного. Новый удар попадает по щиту, но не успевает Стэмпл убрать оружие, как я хватаюсь за его конец правой рукой и с силой тяну на себя. Покачнувшись, воин Арнаса делает шаг вперед. Ступней бью его по голени правой ноги, на которой он держал основной вес. Мужчина падает рядом со мной, совершенно сбитый с толку. Пытается ударить меня кулаком, но я не обращаю на них внимания. С такого расстояния, да еще и без вкладывания веса в движение, они не нанесут вреда. Захожу ему за спину, обвиваю ногами за талию, а руку просовываю под подбородком, зажимая шею. Душу его, пережимаю сонную артерию. Тяну голову на себя, лишая возможности двигаться. Его кулаки бьют меня по голове, разбивают губы, больно стучат по ушам. Завтра я буду выглядеть как слива, но сейчас я концентрируюсь только на одном. Держать его шею, пока он не перестанет шевелиться. Судьи повскакивали со своих мест, смотрят внимательно на происходящее. Все разговоры на стадионе стихли. «Стоп!» — кричит Клифтон, и я понимаю, что Стэмпл потерял сознание. Отпускаю его, и он тут же приходит в себя. Начинает махать руками, словно бой еще продолжается, и он не отключался на несколько секунд. «Гарн победил!» — провозглашает Клифтон. И тут, впервые за все мои побединки, мне аплодируют. «Гарн! Гарн! Гарн!» — скандирует Дарграк с Дигаром. Остальные просто хлопают в ладоши. Какое же приятное ощущение! Бой наверняка длился едва пару минут, но славы я заслужил больше, чем за все остальное время вместе взятое. Поднимаюсь на ноги и бреду прочь, понятия не имею куда именно. Все лицо горит, хромаю, еще и не видно сейчас ни черта из-за ночи. Подхожу к столу, беру кружку фаргарского пойла, осушаю ее одним залпом. Я победил, но почему-то чувствую себя так, будто проиграл. Кажется, в последнем поединке мне просто повезло. Стэмпл проделал хорошую работу, наблюдая за противниками и подмечая маневры, которые они проводят во время боя. Он сразил меня в первые же секунды, поскольку лучше подготовился. Ну а я просто действовал по ситуации, импровизировал. Вроде бы должен радоваться, но радоваться не получается. Возвращаюсь обратно к толпе, которая уже готовится к новому небоевому состязанию, ночной кулинарный поединок. Глава 14. Со всех концов деревни выгребаются припасы, специи, отложенные на черный день продукты. В свете факелов лучшие повара 4 деревень объединяются в группы, чтобы приготовить лучшие блюда. Данное состязание специально задумано командным, чтобы люди друг к другу привыкали. Во время подготовки к празднику мы боялись, что люди к 4-му дню все еще будут враждебно друг к другу настроены, однако дни пролетели как нельзя лучше, и теперь команды собираются бодро и весело. Даже те, кто вылетел из бойцовских турниров, в целом довольны происходящим. Пусть никто из них не стал лучшим воином, но когда еще появится шанс выпить и повеселиться у кого-то в гостях? «Мальчики», — говорит Илея, — «принесите мне ведро воды». «Уже бежим», — отвечает Вардис. «Мы с братом отправляемся к колодцу, чтобы выполнить поручение. Конечно же, в этом соревновании мы будем болеть за ее команду». К ней уже прибился старик из Фаргара и те самые 2 женщины из Арнаса, что ночуют у нас дома. Двигаемся к Дарграгу с факелом, а вокруг снуют многочисленные посыльные, которых так же, как и нас, без конца отправляют за чем-нибудь. Все как в моем мире. Ни один праздник не обходится без многочисленных походов за продуктами. «Минутку», — говорит Вардис. Останавливаемся на полпути и смотрим, как Дверан бодро двигается к столу Или. «Думаешь, он хочет присоединиться к ее команде?» — спрашиваю. «Похоже, что так, тогда нам нужно этому помешать. Беру это на себя», — говорю. «Этот тупой Дверан даже не осознает, что своим поведением мешает нам свести Илью с идеальным женихом. Он одним своим присутствием разрушает весь наш план, делает свою тупую грустную рожу, и в Илье включается сочувствие, а сам он при этом не обращает на нее внимания, поскольку не забыл недавно умершую жену. «Дверн», — говорю, перехватывая мужчину, — «я хочу, чтобы ты проинспектировал наши дозорные посты и сказал, есть ли в них слабые места. Это не подождет до утра?» — спрашивает. «Я хотел поучаствовать в кулинарном поединке. Думаю, что я неплохо готовлю. Это нужно сделать ночью, поскольку...» Краем глаза вижу, как Естур подходит к Илье и спрашивает, можно ли ему присоединиться к ее команде, и та согласно кивает. «Пятый участник найден, значит, места для Дверна не осталось. Хотя, ты прав», — говорю. «Утром мы будем бодрее и со свежей головой. Идем к колодцу, набираем с Вардисом воды, возвращаемся к Илье». Оказалось, что Дверн не смог присоединиться к матери в ее команде, поэтому перетащил один из столов поближе к ней и теперь собирается участвовать как ее конкурент. Подружился с Ильей и теперь не может отстать от нее. Но еще не все потеряно. Даже если сегодня у Естура не получится очаровать Илью, у нас остается еще один день, и завтра мы пустим в ход тяжелую артиллерию. Запрем их в доме, где они точно проникнутся друг к другу симпатией. Нет лучше способа познакомиться с человеком, чем застрять с ним в лифте на несколько часов. «Кажется, твой план сбывается», — произносит Брас. «Пока не очень», — говорю. «Наш красавец, оказывается, для некоторых недостаточно красив». «О чем это ты?» «А ты о чем?» «О плане подружить деревни, конечно же», — говорит парень. «Ты был единственным из всех, кто верил в эту затею, и единственным, кто оказался прав. Даже как-то неловко, что я в тебе сомневался. Не принимай на свой счет», — говорю. «Все сомневались, но выпивка и гуляния творят чудеса. К тому же спортивный азарт очень сплочает». «Нет, ну кто бы мог подумать. Смотрим на многочисленные столы, за которыми происходит магия приготовления пищи. Костры, котелки над огнем, несколько простых печей, сложенных из камней. Обыкновенные люди ходят между конкурсантами и принюхиваются, пуская слюни. Арнас с парнем из Фаргара обнимают друг друга за плечи как самые лучшие друзья, хотя вчера днем они сражались друг против друга. Даже я сам удивлен, насколько все хорошо получилось». «А где Хума?» – спрашивает Брас. «Там же, где и Хоп», – говорю. «То есть, понятия не имею. Постепенно ко мне стягивается все больше людей. Садятся вокруг и с восторгом взирают на происходящее. Каких-то 5 лет назад соплеменникам казалось, что скорее небо упадет на землю и раздавит всех жителей деревни, чем они будут вот так сидеть на краю пустыни, посреди ночи, и участвовать в кулинарном поединке с Фаргаром, Арнасом и Дигаром. Происходит что-то немыслимое, но это правда. Все можно увидеть своими глазами. Староста Фаргара нарезает овощи, а Зитрус со Стаугом стоят рядом и с радостным настроением наблюдают за приготовлением пищи. Я так долго пытался их убедить, что воевать нужно против других, а они так долго этому сопротивлялись, что я сам начал думать, какие глупости говорю. Но внезапно все мои замыслы осуществились. Настоящее чудо. Поварам отложить черпаки, командует Клифтон. Он судил фехтовальные поединки, он же судит кулинарный поединок. Однако пробовать еду будет не он, а все окружающие. Сегодня все люди на улице имеют право выбрать победителя. Мы с друзьями не идем пробовать блюда. Сидим в сторонке и наблюдаем, как сотни человек ходят между десятками столов, оценивают приготовленную пищу на вид, запах, вкус, переговариваются, обмениваются мнениями, решают, кто больше достоин победы. Данное зрелище намного приятнее, чем сама еда, которую готовит. Это вкус осуществившихся надежд, аромат сбывшихся планов. Победу присуждают какой-то старушке из Арнаса, которая приготовила самый вкусный суп и мясо в потрясающем соусе. В качестве награды ей вручают стальной тесак с гравировкой победителя турнира среди 4 деревень. «Гарн, как нам повезло, что ты родился в нашей деревне», — заявляет Брас. «Ага», — подтверждает Лира. «Я еще не встречала настолько одаренных людей». «Нет», — говорю, — «это мне повезло, что я родился среди вас, таких замечательных односельчан. На самом деле я совсем не одарен. Я всего лишь прилетел из намного более развитого мира, где люди знают много полезных вещей. Но несмотря на это, данный мир мне нравится намного больше. В своем я никогда не был настолько счастлив». Возвращаемся домой поздней ночью, когда люди со стадиона уже разошлись. Изнутри одного из домов доносятся характерные стоны 2 людей, что получают удовольствие от компании друг друга. Идем мимо, делая вид, что ничего не замечаем. Всем спокойной ночи, прощается Брас. Наша небольшая компания расходится по домам. Иду спать с чувством выполненного долга. Мы с Вардисом и Бугом двигаемся к себе и слышим со всех сторон стоны. Люди предаются утехам. Очень много людей, причем не только дома, но и в кладовках, сараях, сеновалах. Море алкоголя, праздник и веселая атмосфера поспособствовали всеобщему сближению. Мужья и жены вспоминают молодость. Парни и девушки как никогда наслаждаются бушующими чувствами. На лавке возле нашего дома встречаем Илью с Двераном. Мужчина водит пальцем вдоль звездного неба. А вон там, колесо, говорит. Видишь, вижу. Смотрим с Вардисом друг на друга. Как бы нам ни хотелось попрепятствовать сближению этих двоих, у нас ничего не выходит. Как же так получилось, что этот урод обошел нашего красавца? Мы привели ей великолепного жеребца с шикарной гривой и идеальными мышцами, перекатывающимися под кожей, а она предпочла плешивого осла, но о вкусах не спорит. Если ей так нужен осел, пожалуйста. Глава 15. Последний, пятый день праздника. Завтра утром жители других деревень отправятся к себе и больше не встретятся до следующего года, поэтому сегодня в воздухе витает легкая грусть от того, что гуляние подходит к концу. Но задерживаться еще на день нельзя, мы и так выпили и съели все, что только можно. Остались лишь крохи, чтобы продержаться до следующей песчаной бури. Все утро мы занимаемся домашними делами, прибираемся перед последним вечером. Днем сидим дома из-за жары. И когда температура спадает, 2500 человек стягиваются к стадиону, чтобы в последний раз повеселиться и выяснить, наконец, кто лучший воин среди четырех деревень. Осталось всего 4 участника. Я, Радгер из Даргрога, Симон из Фаргара и Зитрус из Арнаса. 2 поединка и я чемпион. Внимание! Кричит Зитрус, держа в руках кружку с фаргарским пойлом. Внимание! У меня объявление. Он ходит по центру стадиона и смотрит на окружающих в ожидании тишины, чтобы все услышали его слова. Постепенно шум стихает. Он отпивает глоток напитка, морщится, затем очень громко объявляет. Я очень рад быть здесь. Я никогда так не веселился, как в последние дни, и я точно знаю, что вы испытали то же самое. Ни один праздник, проводившийся в нашей деревне, даже не приблизился к чему-то подобному. Отпивает еще один глоток алкоголя, пока толпа согласно шумит. И все это благодаря одному человеку, Гарну. Это он собрал нас всех здесь и показал, что не нужно больше пытаться друг друга убить. Дружить, оказывается, намного веселее. И не приходится постоянно стоять в дозоре, ожидая атаки. Это действительно так. Все 5 дней дозорные посты вокруг Даргрога пустуют. Нападать некому. Но это лишь подводка к тому, что я хотел сказать. Сейчас мне предстоит сражение с Гарном за выход в финал турнира. Но я отказываюсь от него. Зитрус опускается на одно колено. Я сдаюсь и отдаю свою победу Гарну без боя. Я считаю, что сегодня должен быть победителем не человек, который лучше всех управляется с оружием, но тот, кто всех привел нас сюда и помирил наши деревни. Нет, кричу, я не собираюсь принимать победу из жалости. Бери свое копье, и я заслужу ее своими силами. Нет, отвечает Зитрус, я не буду больше сражаться. Победа твоя. Окружающая толпа бухтит недовольно. Они ожидали зрелища, побоища, эпичной драки среди самых искусных воинов, но остались неудовлетворенными. Тем не менее, они понимают, почему Зитрус поступает так. Победителем сегодня может быть только Гарн, провозглашает он. В ответ на его слова, Радгер неподалеку тоже опускается на колено, добровольно выбывая из турнира. Многочисленные головы поворачиваются к великану Симону, который некоторое время стоит прямо, а затем тоже опускается, скривив лицо от такого унизительного жеста. «Я стал победителем, пусть и таким дурацким способом, с помощью заработанного авторитета. Мне хотелось дойти до финала и победить всех противников в честном бою, чтобы заслужить звание величайшего воина, но то, что происходит сейчас, даже лучше. Это признание не моих фехтовальных заслуг, а лидерских качеств и дальновидности. Внезапно праздник в честь дружбы деревень превращается в праздник меня, моего триумфа. Спасибо, Гарн, произносит Зитрус. Ты, великий человек, не надо. Пытаюсь произнести, но меня перебивают. Атака, ревет Хоп у меня над ухом. Что-то мокрое брызжет на мое лицо, шею, одежду. Отрубленная человеческая рука приземляется у моих ног. Кто-то толкает меня в бок, и я падаю, Еще одно тело приземляется сверху, придавливая к земле. Образовалась свалка, а я могу лишь бешено вращать глазами. Не знаю, как реагировать. Что за безумие творится? Мир перевернулся, конец света, внезапное помешательство, нашедшее на окружающих. Только в этот момент приходит идея замедлить время. Мир останавливается, но из-за человека, лежащего спиной на моей голове, ничего не видно. Спихиваю его в бок, пытаюсь вылезть наружу, но он тяжелый. Использую еще и голубую жемчужину. Заставляю внезапно образовавшуюся кучу людей раздвинуться, встаю на ноги, совершенно сбитый с толку. Время снова приходит в движение, поскольку дым в жемчужине закончился. Вокруг крики, паника, люди бегут в разные стороны. Не понимаю, что происходит. Полнейший хаос. Окружай, кричит Хоп, заходи сзади. Браса задело. Вокруг блеск мечей, драка, давка, смерть. Я всегда считал себя смелым человеком, но сейчас сознание забилось в дальний уголок и отказывается совершать хоть что-то. Какая-то рука хватает меня за запястье и тянет, следую за ней. Пригибаюсь, перемещаюсь на корточках, согнувшись в три погибели. Закрываю голову руками, чтобы не видеть творящегося. Что-то жгучее и при этом холодное вонзается в бок. Стрела, каждый шаг теперь отдается болью. Гарн, спрячься там, кричит кто-то, не могу опознать голос. Забиваюсь под скамейку и лежу, трясясь от ужаса. Мы легко сталкиваемся с опасностью, которой ожидаем, но стоит чему-то произойти внезапно, как паника заполняет каждую частичку души, лишая возможности рационально мыслить. Разум исчезает, остается лишь первобытный дикарь, действующий на чистейших рефлексах. И рефлексы эти говорят прятаться. Наконец, я даю себе ментальную пощечину и приказываю собраться. Нечего человеку, которому наговорили столько лестных слов, прятаться под лавкой как последние шавки. Заставляю себя выглянуть наружу и оглядеться. Слева от меня стоит Хоп с мечом, справа Зула Садилари. Весь стадион покрыт сражающимися людьми. Когда это началось? По какой причине? Мозг отчаянно сопротивляется и не хочет обрабатывать поступающую информацию. Будто какое-то безумное божество спустилось в этот мир и заставило людей воевать друг с другом. Один из всадников апокалипсиса проехал прямо по этому стадиону. Тянусь к мечу на поясе, но его нет. Последние дни я хожу безоружный. Ко мне приближается бородатый мужчина из Арнаса с медным ножом в руке. Скалится, слюна стекает изо рта. В его глазах я читаю желание убивать, увидеть мою кровь, умыться ею. Протягиваю вперед левую руку и заставляю его левую ногу сдвинуться влево, а правую вправо. Принудительно опускаю его на шпагат и тот, корчась от боли, хватается за промежность. Еще один бежит ко мне сбоку, перескакивая через людей на земле. В руке у него кинжал. Той же голубой жемчужиной вырываю оружие у него из рук и заставляю клинок вонзиться мужчине в спину, между лопаток. Какие-то воины из Фарагара и Арнаса сражаются с нашей охраной из Дарграга. Другие бегут. Такое чувство, будто я упустил что-то важное. Не уловил сути. Что происходит? Кричу. Гарн, пригнись. Велит Хоп. Мы почти закончили. Что закончили? Заставляю себя выпрямиться и посмотреть вокруг. Немногочисленные очаги сражения затихают. Что бы здесь ни началось, это завершилось очень быстро. Почти все вокруг либо лежат на земле, либо стоят на коленях, подняв руки вверх. Что за херня? Спрашиваю. Произошло именно то, что я тебе говорил, отвечает Хоп. Арнас сговорился с Фаргаром, чтобы нанести нам удар в спину, когда мы будем этого ожидать меньше всего. Не может такого быть. Я только сегодня проснулся рядом с Двераном и это был самый довольный человек на свете. Дверан тут ни при чем. Внезапный мятеж подавлен. Иду к центру стадиона и смотрю на женщин, закрывающих детей, на мужчин, бестолково вертящих головой. Одни жители Арнаса и Фарга разговорились, чтобы перебить нас, а другие не его об этом не знали. Точно так же, как и я сам. Я знал, что за их улыбками скрывается коварство, говорит Хоп, и знал, что они нападут, поэтому сказал Зулли Садилари, чтобы они присматривали за тобой круглосуточно. Смотрю на испуганных людей на стадионе, на убегающих в пустыню, в горы, к деревне. Никто из них не знал, что сегодня начнется заварушка. Как? Спрашиваю. Почему? Для чего? Праздник и правда был хорош, говорит Адилари. Жаль, что он закончился вот так. Все же было так хорошо, превосходно. Каким образом все изменилось ровно на противоположное? Люди вокруг смеялись, пели, танцевали, веселились. А сейчас многочисленные трупы устилают землю. Великий человек, Произносит Хума на плече у Хоба. Великий человек, смотрю на летучую мышь. Она перелетает ко мне и по-дружески трется о мое ухо. До сих пор в голове не укладывается, что веселье внезапно сменилось смертью. Похоже, что мне все-таки удалось помирить жителей деревень, но только мирных жителей, женщин, детей, стариков, а также не особо кровожадных мужчин. Все это время мы веселились честно и открыто, но какая-то часть воинов лишь притворялась, носила маски с натянутыми улыбками, пряча под ними мрачные мины. Забыли вражду 9/10 жителей 4 деревень, но оставшейся 10-й хватило, чтобы все наши усилия отправить на свалку. Вон человек, который все это устроил, Хоп указывает на Зитруса, стоящего на коленях в центре. Ты серьезно? Подходим к мужчине, который смотрит на нас злобно, из-под лобья. Зитрус, говорю, ты хотел убить нас всех сегодня? Понимаю, насколько глупо и убого это звучит, но не задать этот вопрос я просто не мог. Иди в задницу, шипит яростно. Уебище тупорылое. Мы нанесли им слишком большое оскорбление, говорит Хоп. Убили старосту, назвали рабами. Они просто не могли с этим смириться. Кто еще в этом участвовал? Подробности я пока не знаю, но это был Зитрус с Симоном. Они собрали самых доверенных людей для этого задания. Притащили с собой ножи и хотели напасть на всю охрану разом, чтобы мгновенно захватить контроль над ситуацией. Если бы у них получилось, наша деревня бы уже горела. Это правда? Снова спрашиваю у Зитруса. Почему? Молчит. Понимает, что за таким поступком неизбежно последует суровое наказание. Так зачем позориться, если он уже мертвец? Все это время он вел себя как лапочка, говорил добрые слова, но это для того, чтобы отвлечь наше внимание, говорит Хоп. Он хотел лишь одного, вернуть все, как было прежде. Никакой союз ему не нужен. Сколько человек в этом участвовало? Спрашиваю. Около пары сотен. Как ты обо всем этом узнал? Я просто поставил себя на его место, говорит Хоп. Представил, как бы я поступил, если бы меня вместе со всей деревней объявили рабом. Это было несложно. Зитрус знал, что Дверн его не поддержит, поскольку он предпочитает избегать любых драк, поэтому направился прямо к Симону. Они договорились, что уничтожат Дарграк, а затем убьют Дверна, чтобы Симон стал старостой Фаргара. И тогда все станет как в былые времена. Они снова будут резать друг друга и хвастаться боевыми шрамами. К нам подходит Вардис, осматривает обоих. «Все в порядке?» – спрашивает. «Никто не ранен, ты знал, что они что-то затевают?» – говорю. «Все знали», – отвечает Вардис. «Хоп всем нам рассказал, что мы должны быть сегодня наготове и ждать его команды. Мы не сказали только тебе, поскольку ты тут же бы стал все отрицать. Это очень на меня похоже. Иногда я могу видеть только то, что хочу». Нас спасло постоянное подозрение Хоба, который в каждом движении человека видит предательство и злой умысел. Если бы не он и его подготовка, наша деревня могла перестать существовать. «Поверить не могу», — говорю, — «мы же так веселились все эти дни». «Одно другому не мешает», — отвечает Хоб. «Можно пить, петь, танцевать и при этом планировать убийство всех, кто находится рядом с тобой. Наверное, для них так было даже веселее. Какой же я болван, во всем свете такого не сыщешь». Зитрус прав. Я кретин и тупорылое уебище. Возомнил себя, сука, великим объединителем. На самом деле у тебя был хороший план и он до сих пор не потерян. Взгляни вокруг. Ходим между напуганными людьми. Мертвецы, раненые, лишившиеся глаз, конечностей, человеческого облика. Ты привел сюда людей, чтобы всем вместе повеселиться, говорит Хоп. И тебе это удалось. С точки зрения обыкновенных жителей Фаргара и Арнаса, все шло хорошо, пока их собственные друзья не начали резню. Думаю, они будут винить не нас в произошедшем, а своих соплеменников. И деревни все еще могут помириться. Хочешь продолжить праздник? Спрашиваю. После такого-то побоища, по меньшей мере 50 человек погибло за несколько минут. Как можно веселиться, когда землю покрыло столько крови? Всех, кто в этом участвовал, уведем в деревню и усадим под усиленную охрану, а с остальными мирно посидим за столами, поужинаем, а наутро они отправятся к себе домой. Постепенно все сбежавшие жители начали стягиваться обратно к стадиону. Они возвращаются с осторожностью, готовые снова броситься прочь. Никто из них не понимает, что именно случилось на стадионе, но раз уж потасовка завершилась, то нужно идти к остальным. Мертвецов оттаскиваем в сторону, где никто их не будет видеть. Среди них оказывается и Естур. Мужчина был не из тех, что замышлял убийство, но его задело во время битвы. Он пытался отползти в сторону, но потерял много крови и ушел в иной мир. Смотрю на него, и ком стоит в горле. Наш красавец, которого мы так отчаянно сватали Илье, лежит на земле без движения. Кровь залила его волосы. Никто из наших, к счастью, не погиб, они были в броне и с боевым оружием. План по мгновенному выведению охраны из строя провалился, поскольку охрана этого ожидала. Лишь некоторые получили ранения. Ужинаем за длинным столом в тишине. Веселого настроения больше нет. Теперь все присутствующие мрачны и погружены в размышления. «Гарн», — шепчет Хоп, — «тут нужна твоя речь. И что мне сказать? То же, что ты обычно говоришь. Я больше не верю в задуманное. Я хотел сделать так, чтобы всем было хорошо, а оказалось, что это нужно мне одному». «Ты ошибаешься», — говорит Вардис с другой стороны. «У Фаргара с Арнасом 600 боеспособных воинов, но из них участвовали в драке даже меньше 2. Остальные 400 человек вполне довольны нашими целями и планами на будущее. Так что хватит все принимать на свой счет, мы просто избавились от самых кровожадных», — говорит Хоп. «Нам не нужны люди, которые основной целью своей жизни ставят убийство. Гляжу в сторону деревни, куда увели выживших в потасовке убийц. 200 человек хотели сегодня устроить кровавую резню. 150 из них – воины Арнаса, 50 – из Фаргара. Пожалуй, Вардис прав. Сегодня произошла катастрофа, но это не повод отступать и поворачивать назад. Всегда будет та самая группа людей, которую не устраивает наши цели и желания. Те, кому нравится привычный ход вещей, которым не хочется ничего менять, и нам придется научиться как-то с ними взаимодействовать, чтобы они не планировали очередной мятеж. Поднимаюсь, чтобы меня могли все видеть. Ночь. Огни факелов на лицах людей. Уважаемые жители Арнаса, Фаргара, Дигара, Даргрога. Произошедшее сегодня случилось не по нашей вине. Каждый из нас хотел насладиться спокойствием, хотя бы раз ощутить себя в безопасности и просто провести время здорово. Предыдущие 4 дня праздника тому подтверждение. Я еще никогда не чувствовал себя частью этого мира, как за последние дни. Мы долгие годы убивали друг друга, но впервые за многие поколения собрались в одном месте, мирно, дружелюбно, чтобы поесть вместе, проложить пока что узенькие тропинки между деревнями. И мне очень нравилось, как мы провели это время. Надеюсь, что вы чувствуете то же самое. Хотелось бы увидеть хотя бы неловкие кивки головой, чтобы я подтвердил свое предположение, но окружающие слишком сильно шокированы, чтобы выказывать сейчас эмоции. И я все-таки надеюсь, что нам удалось наладить связи. Пусть праздник пошел не по плану и среди нас оказались люди, готовые залить гуляние кровью, но мы доведем его до конца. Ешьте, пейте. Завтра вы отправитесь по домам, но помните, ради чего мы здесь собрались. Присаживаюсь обратно за стол и наливаю огромную кружку фаргарского пойла. «Гарн», — говорит Хоп, — «если ты не против, то я у тебя буду периодически брать Хуму. Она показала себя как очень ценный шпион. Я отправлял ее, чтобы она подслушала чужие разговоры и потом повторила их мне. Так я и узнал, в какой момент они хотят нанести атаку. Конечно, — говорю, — если ты себя в чем-то винишь, то не надо. У каждого из нас свои таланты. Ты отлично ладишь с людьми и умеешь быть обаятельным. Ты невероятно добрый, поэтому за тобой тянутся остальные. Однако ты не видишь, когда тебе в спину смотрит недобрым взглядом. Но ты не беспокойся, я тебя прикрою. Занимайся всем тем, чем ты обычно занимался, а я прослежу, чтобы никто больше не взялся за нож. Кажется, это лучшее, что мы могли извлечь из этой ситуации. Я добряк и доверчивое чмо, но я исправлюсь. Это далеко не первая шишка, которую я набил за долгие годы. Я всегда поднимал подбородок вверх и становился только сильнее. Не надо пытаться уследить сразу за всем, говорит Хоп. Отдай часть обязанностей другим. Ты прав, вздыхаю. Делай то, что у тебя хорошо получается. Больше подобного не случится, даю слово. Хорошо, говорю. Хорошо, отвечает Хоп. Мы сидим за столами еще несколько часов и тихо переговариваемся. А затем кто-то из присутствующих начинает петь. Сначала это одинокий голос в ночи, но постепенно к нему присоединяются остальные. Что-то про духа, который путешествует по небу вместе с ветром и глядит на людей со стороны. Слов этой песни я не знаю, но всем окружающим она знакома. Очень печальная. Тысячи голосов сливаются в единый хор, и лишь я сижу посреди всего происходящего, не знаю, как себя вести. Кажется, мой план по сближению деревень все-таки осуществился. пусть и ценой смерти 200 наиболее враждебно настроенных человек. Глава 16. Падаю на кровать, обессиленный морально и физически. Несмотря на глубокую ночь, я в доме один. Бук с Вардисом стоят в дозоре, охраняя 150 пленников. Цилия с подругами, Эллин, должно быть, охотится на ночных жуков. Ну а Илия где-то гуляет с Двероном. Лежу в пустом доме один, грустный и пьяный. Полностью голый, даже без трусов. Я так долго тер себя водой во дворе, пытаясь отмыть всю грязь и кровь этого дня, что превратился розовый пирожок. Чище, чем в любой момент моей жизни. Моя триумфальная победа обернулась совсем маленькой, крошечной победкой. И мне этого мало. В мечтах у меня все выглядело совсем иначе. Как все начиналось, и как закончилось. «Устал?» – спрашивает мелодичный голос. Она пришла, как всегда, неожиданно и непонятно по какой причине. От неожиданности я даже забыл, что совершенно голый. Мгновенно прикрываюсь одеялом по самую шею. Обматываю его вокруг плеч, как тогу. «Я знаю, что случилось, и пришла поддержать тебя. Ты ведь не сильно расстроен?» – спрашивает Алиция. «Настолько, насколько вообще может быть расстроен человек, когда на него совершается покушение? Ты знала, что праздник закончится большой резней. Ты мне расскажешь об этом однажды». Девушка прохаживается по моей комнате. Хочет присесть на кровать Вардиса, но решает, что она недостаточно чистая для нее. Уж у нее дома постельное белье наверняка хрустит, а 10 слуг меняют его 3 раза в день. «Через много лет ты скажешь, что это был тот момент в твоей жизни, когда кажется, что ничего хорошего уже не произойдет», — говорит. «Но затем ты добавишь, как же сильно ты тогда ошибался, и каково это?» — спрашиваю. «Жить и знать все, что произойдет с тобой наперед». «Прекрасно», — отвечает девушка. «Ты ведь не захотел бы стереть себе память о прошлом, вот и я не хочу отказываться от памяти о будущем. Я знаю все самое хорошее, что случится со мной, и с нетерпением жду этих моментов. Даже не знаю, как вы все живете без этого. Это же так скучно, наверное. Проживать день и даже не подозревать, в какую яму наступишь завтра. Зато мы получаем больше удовольствия, когда хорошее случается. Сегодня ты очень расстроен, поэтому я хочу вернуть тебе твои собственные слова, которые ты однажды произнесешь для меня. Никому не нужна мягкая сталь, ее закаливают. Поэтому что-то схожее есть между людьми и металлами. Вряд ли я мог сказать такую тупость. Сталь после закаливания становится хрупкой, теряет вязкость и эластичность. Для разных целей нужна разная сталь. Но тем не менее ты так и скажешь. Там еще будет что-то про кристаллическую решетку, зерно. Никогда не разбиралась в железках и не собираюсь. Наконец, Алиция находит достаточно чистый угол, чтобы на него опереться. Выглядит забавно, поскольку в предыдущие ее визиты она спокойно сидела на земле и не заботилась, испачкается ли платье. «На самом деле я очень рад, что ты пришла», — говорю. «Не хочу оставаться этой ночью наедине с собственными мыслями. Алкоголь в крови и бушующие эмоции после событий дня заставили меня чувствовать себя более открытым. Конечно же, я веду себя как любой здравомыслящий человек, домой к которому заглядывает ослепительная девушка. Подхожу к Алиции, кладу руки на ее поясницу и стараюсь притянуть к себе, но она очень мягко выскальзывает. «Чего это ты удумал, герой-любовник? Ты же сказала, что мы с тобой женаты», — говорю. «Вот я и подумал, что мы имеем полное право провести ночь вместе. Да, в далеком будущем. Но сейчас мы с тобой, два незнакомца, и между нами ничего нет. Хоть ты и весь такой привлекательный и обаятельный. Что сказать, я такой привлекательный, обаятельный, а еще очень наивный. Два глаза, а вижу меньше, чем Дверен. До тех пор, пока ты не придешь к моему дому, я буду оставаться просто другом», — говорит девушка. «Ладно, я не расстроен. Все так, как и должно быть. Ложись на кровать, а я спою тебе колыбельную», — говорит. «Серьезно?» — спрашиваю. «Ты же расстроен, а печальным людям перед сном нужно петь колыбельную». «Действительно». Возвращаюсь обратно на кровать, снимаю с плеч одеяло и заворачиваюсь в него как рулет. Алиция присаживается рядом и проводит рукой по моим волосам. У нее очень нежная, теплая ладонь, невероятно ласковое прикосновение. «Отец пел мне эту колыбельную в детстве», — говорит. «Никогда ее не забуду». А затем она начинает петь. Голос у нее волшебный, гипнотизирующий. С самых первых слов на меня наваливается усталость. «Спи, мой цветочек, в объятиях сна, до рассвета, до солнечного дня. Пусть сны твои будут сладкие и легки. Спи, малышка, глазки сомкни. Лежу с закрытыми глазами и чувствую, как проваливаюсь в сновидение. Внезапно весь мир перестал существовать, и я чувствую себя маленькой девочкой, над которой нависает любящий отец. И этот человек своим скрипучим, но мягким тоном напевает мне очень нежно, поглаживая по плечу. Я уже почти засыпаю, как чувствую Алицию, которая ложится на кровать у меня за спиной. Это был долгий, ужасный день, но заканчивается он очень спокойно и умиротворенно. Девушка обнимает меня, и мы лежим как две ложечки. Чувствую ее щеку, касающуюся моего затылка. «Алиция», — говорю едва слышно. «Да, цветочку полагается ласковый поцелуй перед сном, и я чувствую мягкие губы на голове, позади уха. Как хорошо, что она оказалась этим вечером со мной. Конечно же, ее не будет рядом, когда я проснусь, но она дала мне именно то, в чем я так сильно нуждался. Всего лишь немного ласки и теплых слов. Проваливаюсь в сон, довольный и с улыбкой на лице. Глава 17. Стою на теплом песке. Передо мной сидят 150 человек с травмами всех видов, от легких ушибов до недостающих частей тела. Мятежники, которые принесли с собой оружие с целью убить господина. Вчера они были бодры, веселые и уверены в себе. Сегодня же они выглядят как побитые жизнью бродяги, за ночь состарившиеся на несколько лет. «Простите», — произносит бритый налысо старик, — «понимаю, что мы совершили тяжкий проступок, но сейчас как никогда превосходный шанс проявить жалость и сострадание. Хотите, чтобы я вас пощадил?» — спрашиваю. «Все мы наслышаны о милосердии, которым обладает такой примечательный юноша. Как все-таки легко подобные люди переходят от желания убивать к заискивающей мольбе о прощении, словно у них внутри сидит не одна личность, а сразу две, три, четыре, на все возможные ситуации. Нужно проявить решительность, вперед выходит вояка, притворство, появляется весельчак и душа компании, смирение, дает о себе знать бесхребетный слизняк с длинным языком. А как бы вы поступили, если бы я пришел к вам в дом со спрятанным оружием и попытался убить ваши семьи?» Спрашиваю. «Что бы вы сделали, если бы в моих сандалиях сейчас были ваши ноги?» «Проучил, конечно», — продолжает старик, — «но дал бы второй шанс. Мы ведь сражались бок о бок у Гуминда, шли одной большой группой к Арнасу и готовы были стоять до последнего бойца. Разве мы не заслужили прежними действиями хотя бы крохи благосклонности? Значит, по-вашему, этого достаточно для того, чтобы я забыл о попытке уничтожить мою деревню?» «Нет, конечно». Пока один старик говорит, натянув сожалеющую гримасу, остальные молчат и смотрят кто куда, но не в мою сторону. «Когда ты настолько близок к смерти, очень легко сожалеть и раскаиваться. Гордость улетучивается до самой последней частицы. Я бы наказал, бесспорно», — продолжает старик. «Можете привязать нас к этим столбам хоть на месяц, хоть на целый год, если будете приносить воду и еду. Этого времени нам хватит, чтобы как следует обдумать все, на что мы, по своей недальновидности, согласились. И я должен поверить, что через год вы исправитесь и больше никогда не повернетесь против меня. Не обязательно верить на слово. Мы докажем на деле, что предоставленный шанс будет использован как надо». Старик хочет сказать еще что-то, но со стороны деревни подходит Дверн, на удивление веселый и довольный. Так и хочется спросить, отчего у него такое замечательное настроение. Может ли хоть один нормальный человек радоваться, когда рядом обрекают на смерть такое количество людей? «Эти болваны молят о пощаде?» — спрашивает. «Мы как раз говорили Гарну, как сильно мы сожалеем о своем поступке», — отвечает старик. «А почему вы выпрашиваете помилование у него? Не он староста Фаргара, и не он староста Арнаса. Тебе, Тьен, следует обращаться ко мне. Я решу, жить тебе или умереть». Некоторое время старик переводит взгляд с меня на Дверна, словно решает, кто из нас главнее. Даже я задумываюсь, чьего поля этот вопрос. С одной стороны, это на меня совершили покушение, но с другой, это сделали подопечные Дверна за его спиной. «Ты, Тьен, житель моей деревни», — продолжает Дверн, — «и будешь отвечать передо мной. Можешь особо этому не радоваться, поскольку я не собираюсь никого из вас щадить. Но», — начинает старик. «Что но? Вы все полнейшие идиоты, если надеетесь на прощение. И вообще, я понимаю, почему Эрнас решил напасть на Дарграк. Они только неделю назад потерпели унизительное поражение и должны были отомстить. Но мы, сука, Фаргар, у нас не опилки в голове, как у этих говноедов в шкурах из людей. Чего вы хотели добиться? Уничтожить Дарграк, поставить Симона старостой вместо меня, из него вышел бы худший руководитель, чем из летучей мыши Гарна. Он бы направил нашу деревню в пропасть, и вы все, гагача, отправились бы за ним. Такого недальновидного решения еще нужно было поискать, тупицы. Если вы, жители Фаргора, то мне стыдно называть самого себя фаргорцем. Дверен ходит вдоль пленников и все больше заводится. Того и гляди, бросится избивать их голыми руками. Сговорились за моей спиной как трусы. И все для того, чтобы вернуться в туда, куда никто больше не хочет возвращаться. Разве тебе не понравилось чувство безопасности, которое появилось после уничтожения Гуминда? Когда ты можешь выйти за грибами и спокойно отходить далеко от деревни, не беспокоясь о том, чтобы постоянно держать в уме путь побега, оглядываться по сторонам. Понравилось, говорит старик. Я теперь, сука, дочку погулять отпускаю. Больше не беспокоюсь, что ее похитят, как мою жену. А вы, как же, сука, зла не хватает. Мы, начинает старик, но останавливается. Что он может сказать в этой ситуации? Они сговорились с Арнасом устроить резню под конец праздника, чтобы уничтожить угрозу со стороны Дарграга и больше не чувствовать давление нашей деревни. Все это понимают. Я, Дверен, пленники. Гордость, вот, что ими двигало. Гордость заставила их принести ножи за пазухой. Гордость, которая очень быстро трансформируется в подлость, если действовать открыто невозможно. Гарн, говорит Дверен, ты не должен судить этих людей, не ты их староста. Раздели эту кучу на два лагеря. Я вынесу приговор для жителей моей деревни, чтобы никто не обвинил тебя в убийстве этих людей. А Арнас пусть судит их вожак. Так вот же он сидит. Указываю на Зитруса. В таком случае нам нужно выбрать нового. Знаешь, говорю, на самом деле у меня есть кандидат на эту роль. Идем за мной.